старший патруля сержант Фролов. Сразу после 12 машин стало мало. За 2 часа проехал один крытый Виллис с недовольным подполковником. В командировке было указано: замкомандира военной части 535С, цель поездки — служебная командировка. И 2 полуторки. Одна везла муку в воинскую часть, вторая — пустую тару в район. Начавшаяся несколько часов назад стрельба, слабо доносившаяся сюда с того конца города, прекратилась, и вновь наступила тишина. Жилых домов на улице было всего 3, все остальные разбило снарядами, и пустые глазницы окон глядели на улицу настороженно и страшно. Вечер был теплый, настоящий весенний. После полуночи из облаков выпрыгнула желтым мячиком луна, и свет ее засеребрил лужи. До смены оставалось недолго, всего 1 час, и Фролов с удовольствием подумал о том, как они придут в дежурку, поставят автоматы в пирамиду, скинут шинели и поедят разогретых консервов с картошкой. «У тебя осталось закурить?» — спросил Фролов напарник. Тот порылся в карманах, достал измятую пачку, скомкал, хотел бросить, но, видимо, выработанная годами службы в милиции привычка к порядку пересилила, и он, вздохнув, сунул пачку обратно в карман. Табака не было, поэтому курить захотелось сильнее. «Надо ждать машины, может, у пассажиров табачком разживемся. А если ее не будет? Тогда терпи, брат, сам виноват, что не позаботился. А ты? Я старший наряда, поэтому тебе мои действия обсуждать не положено», — засмеялся Фролов. Они замолчали и начали думать каждый о своем, но мысли у них были удивительно одинаковые. Война заканчивалась, и ежедневно в сводках информбюро сообщалось о новых взятых городах с непривычными на слух чужими названиями. Оба они вместе с армией дошли до Белоруссии. Оба были ранены и лежали в одном госпитале. Обоих признали ограниченно годными и как членов партии направили на работу в милицию. И много пришлось увидеть за несколько месяцев службы в 4-м эшелоне. На их глазах погибали товарищи, фронтовики, прошедшие сотни огненных километров, недавно сменившие полевые погоны на синие милицейские. Понятие «фронт» здесь, в горячем тылу войны, полностью видоизменилось. Здесь не было трещин окопов, спиралей бруна и колючей проволоки. Линия фронта проходила на улицах, в квартирах, в поле. Она была невидимой, шла через их сердца, наполненные мужеством и скорбью. Прослужив несколько месяцев в милиции, они понимали, что им доверено дело огромной важности. Их полоса обороны сегодня — улица с разбитыми домами, весь город, вся страна. Первым шум мотора услышал младший наряда. «Вот вам и табах-то едет!» — толкнул он в бок Фролова. А машина уже вырвалась в пустоту улицы, заполнив ее всю без остатка ревом двигателя. Фролов поднял фонарик, нажал кнопку. Вспыхнул красный свет. Машина, скрипя, медленно начала тормозить. В кабине алело пятно папиросы, и Фролов с радостью подумал о первой, самой сладкой затяжке. Они подошли к машине, держа автоматы на изготовку. Фролов нажал ручку, открыл дверцу кабины. «Контрольно-пропускной пункт. Прошу предъявить пропуск и документы». «Минуту», — сидящий рядом с шофером младший лейтенант достал из планшета бумаги. Фролов зажег фонарик. Сначала он ничего не понял. Все произошло, словно во сне. От стены дома отделились 3 зыбкие, почти неразличимые в темноте фигуры и бросились к машине. Фролов кинул документы на сиденье и рванул с плеча автомат. В это время что-то больно толкнуло его в бок, и он упал, ударившись головой о крыло машины. Раздалось еще несколько выстрелов, потом резанул автомат, и Фролов увидел 2 бегущих. Превозмогая боль, он вытянул из кобуры наган поднялся на локти и выстрелил им вслед три раза. Выстрелил и потерял сознание.